Не хотел бы я попасть под такой удар, раз даже защитный контур не смог полностью его погасить, то это привело бы к некоторым неприятностям, сказал Арк, рассматривая большую вертикальную дыру, металл вокруг которой оплавился и покрылся копотью. Судя по всему, это была разновидность магии молний, предположила Элси. Скорее всего, это божественная молния небес. Правда, тут нетипичный след, но я склоняюсь к тому, что это все же она. «С чего ты это взяла?» – спросил я. «Отец владеет таким заклинанием, так что я видела его тренировки не один раз», – улыбнулась пепельноволосая Сейра. «Жаль, что мне не удалось освоить эту стихию, все же у молнии есть свои преимущества перед жизнью и смертью. Не знал, что Филиарин отец Элси так умеет», – удивился я, даже и не думая, что он так силен. «Возможно, мне бы не помешало выучить нечто подобное, если, конечно, удастся». «ХМ одно фехтование особой пользы не принесет», — сказала Кассиль. «По большей части Алексей использует магию и различные способности для победы над врагами. Поэтому нужна комплексная тренировка. Что ты предлагаешь?» — спросил Арк. «Бой», — ответила ему сестра. «Алексей против нас троих. Однако стоит учитывать, что зал частично поврежден, так что использовать будем относительно слабую магию, которая точно не разрушит сам зал и здание, а еще не стоит забывать, что отправлять Алексея к смерти категорически нельзя», нахмурившись, посмотрела она на брата. «Так что не впадай в боевой кураж, Элси, ты тоже будь внимательна с заклинаниями смерти». «Хорошо, так, мы применяем магию льда, смерти и жизни, а также искусство фехтования Арквии и личные способности. Алексей может использовать весь свой арсенал, но с учетом, что мы еще тоже хотим пожить и получить удовольствие от жизни», улыбнулась Кассиль, посмотрев на меня. «И раз возражений нет, то в бой». Глава 6. Нужно стать сильнее. Возможности изучения. Резиденция императорской семьи. Я даже не успел ничего ответить, как пришлось резко отталкивать себя в сторону при помощи лиан. К удивлению для себя, сделал это на автомате, даже не задумываясь. Попутно бросил в Кассиль огонек, отбил атаку арка клинком. На всякий случай убрал луч света в инвентарь и вернул странный клинок, который нашел еще в самом начале своего пути. Щитом пришлось прикрыться от смертельной сферы, разорвавшейся от соприкосновения с ликом Мурферы так сильно, что меня отбросило в сторону, где мне вновь пришлось проявлять чудеса проворства. Колонна Антарциатты стала неожиданным препятствием на пути арка, который ударился об нее и отлетел в сторону. «Это тебе не через стены проходить. Огненный шар и сферу я решил не использовать. Пространство тут было большое, но мне не хотелось задеть своих близких, к тому же мощный взрыв или жидкое пламя могли задеть и меня самого». Вновь прикрывшись щитом, но уже от атаки Кассиль, клинком преградил путь арку и криогенным кошмаром отбросил призраков в сторону, чтобы получить ошеломление от Элси. Это заклинание жизни воздействовало на нервную систему, пусть и не так сильно, но вот его эффективность было сложно переоценить. Перед глазами все поплыло, так что я резко активировал снятие негативных эффектов, использовал исцеление Лешего и отправил пепельноволосой Сири подарок в виде сохранороха. Эта способность Лешего тоже не обладала особыми атакующими свойствами, но насылала на цель ужас. Элси схватилась за голову и упала на колени, перед этим использовав еще какое-то заклинание, которое подбросило меня вверх и с силой ударило об потолок. Из глаз при этом посыпались искры, а из легких выбило весь воздух. А ведь я мог бы использовать кротовую нору и сразу же вернуться на пол без каких-либо повреждений. Вновь ближний бой с арком, благо в этот раз мне помогло исцеление Лешего и регенерация. Умник и силач сразу же заметно облегчили бой, дав так необходимые параметры, разрыв между которыми в сравнении с призраками был поистине немалым. Однако использовать против друзей возможности некоторых своих достижений я тоже не собирался. Точный удар оказался не настолько точным, так что Кассиль его с легкостью заблокировала и сразу же применила магию льда, но я оказался быстрее, сковав ее заклинание криогенным кошмаром, который не позволил стабилизировать контур. Однако мне не стоило зевать, ведь арк уже вновь вступил в бой, так что пришлось блокировать его удары. Хорошо, что он использовал меч, который взял на складе. Сейчас клинок был, по сути, зубочисткой, как сказал Арк, но мне от этого не было легче, ведь оружием призрачный император владел куда лучше меня, поэтому периодически приходилось прикрываться щитом и огрызаться в ответ огоньками. В какой-то момент Арк изловчился и выбил клинок из моей руки, Вот только на удивление у меня не было времени, поэтому я отбросил в сторону щит, чего Арк явно не ожидал, и уже это дало мне то мгновение, которого хватило на активацию огненных кулаков. Мой друг сразу получил прямой удар в челюсть, отбросивший его в сторону. Кулаком же я разбил ледышку Косель, отразил сгусток смерти от пришедшей в себя Элси и использовал удушающие плети, сковав девушек. Но я упустил из виду Арка, чего делать было нельзя. Результат закономерен. Клинок оказался у моего горла. «Я вижу, вы развлекаетесь», — услышал я голос Арднера, стоявшего облокотившись на врата. «Бой окончен», — сказал Арк и заметно повеселел. «Алексей, отпусти уже», — попросила Косель, которую удушающая плеть сковала несколько неудачно. «Впрочем, это еще как посмотреть». «И меня», — жалобно добавила Элси, которую плеть также не пожалела, чуть не сняв штаны. «Подлый прием», — нехорошо посмотрела на меня Косель, поправив платье. «И еще более удивительно, что он даже с призраками работает. Такое впечатление, что у меня вновь есть тело». «Бррррр», девушка аж дернулась, будто холод вдруг коснулся ее кожи. И впрямь нечестно, надула щечки Элси, но потом улыбнулась. «Хотя бой мне все же понравился. Вот только ты сильно сдерживался, Алексей. Зал ведь создает защитные поля вокруг сражающихся, причем эти барьеры заметно сильнее тех, что есть на самом покрытии», — сказал Арк. «Это надо было сказать раньше, ведь это не общеизвестный факт», — нахмурился я и увидел виноватое лицо друга. Похоже, он и впрямь считал, что я в курсе подобного. С другой стороны, сразу стало понятно, почему даже при таких сильных ударах не было особо больно. Воздух из легких, конечно, выбило, но вот сейчас даже никаких последствий я не ощущаю. То есть и исцеление не нужно было кастовать, хм, такое местечко надо бы организовать во дворце, оно явно пригодится. Только барьер нужно сделать многократно сильнее. «Прими мои извинения, Алексей, я не подумал об этом», — искренне попросил прощения Арк, потом посмотрел в сторону Арднера. «Перед тем, как расскажешь новости, позволь взять слово мне», — темный леший на это лишь улыбнулся и кивнул. «Итак, Алексей, реакция у тебя оказалась просто на высоте. С ее помощью ты смог противостоять нашим быстрым ударам. Твои заклинания неплохо работают даже против призраков. Я не учел ряд их возможностей. Однако при этом ты ограничивал себя, не использовав пространственные заклинания, составляющие большую часть твоей силы. Их тактические возможности слишком хороши, чтобы пренебрегать ими. Я понимаю, что ты перестраховываешься из-за нестабильной зоны вокруг, но здесь, в резиденции императорской семьи, ты можешь не опасаться негативных воздействий. Далее фехтование, оно пока далеко от совершенства, но некоторые подвижки с нашего прошлого боя у тебя есть, и если бы ты применил луч света, то барьеры зала явно был не позволили мне так легко избежать последствий твоих ударов. Кстати, об этом», — вмешалась в разговор Косель. «Я совсем не понимаю, почему защитные барьеры действуют на нас, призраков. Заклинание контроля и наблюдения за боем нас хорошо видит, поэтому создает барьеры и вокруг нас. Для него нет разницы, кто в зале, главное, чтобы он был виден», — ответил Арк. «И зачем мы вообще так резко начали бой?» — спросила Элси, уже перетянув ремень на штанах. «Я не успела среагировать и чуть не ошиблась с заклинанием. Меня интересовали не только возможности Алексея, но и твои», — ответил ей призрачный император. «Впрочем, Косель, несмотря на то, что я знаю тебя так же хорошо, как себя, ты тоже удивила меня, попавшись в столь простые путы Алексея», — усмехнулся Арк. «Еще слово, брат, и уже потом начну смеяться я», — грозно поставила руки на пояс Косель. «У тебя красивый смех», — ответил на это Арк, — «так что я бы с удовольствием послушал». «Думаю, что новости ты послушаешь с куда большим удовольствием», — подошел к нам Арднер. «Вильгерт, возможно, справится быстрее. Часть заклинаний его отца все еще исправно функционируют и помогут ему с проверкой многих параметров теней, а также души Акадии. Однако посидеть какое-то время нам придется», — сказал я. «О, за это тоже можно не волноваться. У нас появились дела снаружи. Кто-то подошел к этому небольшому городу, так что нужно провести разведку местности и выяснить, не тени ли нашли нас. Потому что если это так, то это будет очень неприятно. Отправиться неплохо бы побыстрее, но вижу, что вам нужна небольшая передышка», — сказал Арднер, а потом посмотрел на пепельного лосую Сиру. «Элси, ты останешься здесь и поможешь Вильгерду. Ему требуется магия жизни, заодно с тобой хотела поговорить Арцуна». «Эх-ха-ха», — вздохнула девушка, явно понимая, что ее просто не хотят брать с собой, чтобы не рисковать. Я же тем временем обдумывал бой. Некоторые моменты было непросто осознать. Я явно стал сильнее, причем не из-за роста параметров или новых способностей. Я попросту быстрее реагировал и оценивал обстановку вокруг, даже не задумываясь об этом. Заклинания формируются куда быстрее, чем раньше, способности активируются одна за другой, будто и без меня знают порядок. Нет той паники и неуверенности, что была раньше. Даже в разрушенной столице я действовал лучше, чем обычно. Впрочем, еще в бою с Аурунией было в разы проще, чем тогда, при первой встрече с Атхаларом и Кафаром. Почти каждая моя битва была на грани, где я рисковал почти всем. Но сейчас, даже с серьезными противниками я действую так, словно могу легко их победить, хотя понимаю, что это не так. Видимо, опыт наполнил не только хранилище, хе-хе-хе. Вот только не думал, что это возможно за столь короткий срок. После разведки нужно бы обсудить с Арком и Сель свою дальнейшую стратегию развития, уж им я верить точно могу, а заодно посмотрю, что они думают о том, как мне лучше развиваться и к чему стремиться. «Вы только не задерживайтесь», — сказала Элси, крепко меня обняла и чмокнула в щеку перед тем, как мы разделились. Однако прежде чем она направилась обратно к чародею и теням, я ее остановил. «Загляни на обратном пути в сад, логика пойдет с тобой», — посмотрел на Сейру я и чмокнул ее в ответ, а потом передал в руки появившейся рядом с ней логике, оставив частицу своей души для охраны, на всякий случай. Пока девушки направились осматривать сад Вильгерда, мы продолжили путь вниз. «Кстати, Арк, что вообще есть в этом здании?» — спросил Арднер. «Склады, тренировочные залы, бассейн, комнаты для императорской семьи и охраны, столовая, зал отдыха», — перечислил Арк. «А еще лаборатории, завод по производству оружия и механизмов мамы, а также дополнительные помещения на случай эвакуации жителей города, система обороны и защиты, а также система связи. Правда, сейчас она бесполезна, ведь связь установить попросту ни с кем», — добавила Сель. «Это здание, крепость, которая должна защитить своих обитателей от чего угодно. Ее проектировали еще во время правления бабушки, так что она многое предусмотрела. И стоит признать, что она все продумала хорошо, раз здание уцелело спустя столько лет. Впрочем, семья Вильгерда все же внесла некоторые изменения», — сказал Арк. «Неплохо», — уважительно кивнул Арднер. «Значит, в случае осады у нас будет время продумать пути к отступлению. Думаешь, все будет настолько плохо?» — спросила Кассиль. «Вряд ли», — ответил темный леший. «Но лучше подготовиться к худшему и спокойно выдохнуть, когда опасения не сбудутся, чем расстаться с жизнью, наплевав на обычные меры предосторожности». «И то верно», — согласился Арк, открывая дверь в холл с порталами. «Что ж, пора посмотреть на то, что осталось от нашего замечательного города». Мы вышли из здания, которое так и осталось невидимым. Снаружи дверь, за которой блистал холл с порталами, выглядела по-сказочному внушительно. Впрочем, помню я один старый фильм, где было нечто похожее, разве что там был спрятан под невидимостью огромный отель, а вот тени там имелось, хе-хе-хе. Город по-прежнему был скован тишиной, и ничто не намекало на наличие здесь врагов. Единственное, что я ощущал, так это печаль Арка и Сель, которые помнили это место совершенно другим. Впрочем, я думаю, что у нас хватит сил все здесь восстановить, не сразу, конечно, но все же. Правда, для этого придется разобраться с нежитью, тенями и порождением мрака, но это так, нюансы. Куда сложнее будет стабилизировать тут пространство, ведь я не то, что не знаю, как это делать, так даже не ведаю причин, по которым нечто такое могло случиться. Впрочем, тут явно придется просить помощи у Хилы, заодно выполню задание Эуркиории. Думаю, можно будет заинтересовать богиню мудрости некоторыми данными об Арквии и восстановлении тел при помощи нашего метода. Заодно можно будет что-нибудь узнать у нее об Акадии. «Постойте», — остановил нас Арк, всматриваясь вдаль. «Нет, показалось», — успокоился он, но стоило ему повернуться к нам, как со спины его атаковало нечто. Глава 7, нечто. Проблемы разрушенной столицы. Исследование теней. Частица мрака, уровень. Арк резко ушел в сторону и отсек щупальца мрачной твари, при этом резко разорвав дистанцию. Монстр отличался от сгустка мрака в худшую сторону. Мало того, что он был заметно больше, так и уровень его энергии оказался куда более солидным, что означало для нас немало проблем. Вот только оставлять эту тварь здесь было совсем нельзя, ведь она может осложнить наше продвижение из резиденции императорской семьи Аркви, а заодно ранить или даже убить кого-то из отряда. «Нужно сражаться», — сказал я, хоть и понимал, что будет нелегко. «Иных вариантов нет», — согласилась Кассиль, уже активируя бафы. «Арднер, Элси, сконцентрируйтесь на бафах», — быстро сказал я, попутно призвав Эльксахра. Секундный ступор из-за эльфийки, которая неожиданным образом появилась среди остальных, однако сейчас не время, чтобы ее расспрашивать обо всем. «Будет помогать, Арк, Кассиль, старайтесь избегать ударов твари». К этому времени совесть уже передала мне клинок Цунгара, который был нужен как раз для таких случаев. Элси моментально использовала основные бафы стихии жизни на нас с Арднером. Темный Леший же занялся призраками, увеличив и без того немалую мощь наследников Арквейской империи. Попутно он попытался использовать дебафы на нашей цели, но у него ничего не вышло. Умник, силач, сотня уровней сверху, плюс могущество правителя. А теперь атакуем. Я задействовал замедление Лешего, попытавшись сковать тварь. Кассиль использовала лед, Арк сделал резкий выпад, насытив призрачный клинок энергией смерти, а Элси готовила заклинание для атаки, ожидая моего приказа. Клинок призрачного императора отсек еще одно щупальце, потянувшееся в сторону наших бафферов. Лед Кассиль стал черным, впрочем, как и лианы, после чего рассыпался. Мой меч аккуратно вошел в туловище этой непонятной твари, издавшей потусторонний вопль, который заставил мурашки пробежать по спине. Сила этой атаки оказалась настолько велика, что меня отбросило в сторону на пару десятков метров, и мне попросту не хватило сил, чтобы удержать божественный артефакт, так что мне пришлось исполнить роль орбитального бомбардировщика и использовать чуть ли не весь свой огненный арсенал. Огоньки, сферы и шары обрушились дождем на жуткую тварь, пытавшуюся вытащить клинок из груди. Мощнейшие взрывы сотрясли землю вокруг. Вслед за ними вновь раздались вопли твари, попробовавшие на себе усиленные кольцы. И пока я дышал огнем, активировав яростный поток пламени дракона, с небес уже летел в цель усиленной магией метеор. Моя команда уже отступала на полной скорости от места предполагаемого взрыва. Призраки использовали все свои возможности, чтобы увести подальше Элси и Арднера. Взрывная волна лишь немногим не успела достать моих друзей, поэтому всю свою ярость выплеснула на создание мрака. Пламя плескалось подобно магме, пожирая черную тварь. Но я не отступал, зная, что даже усиленный вариант метеора может не справиться. Колонна Антарциатты прикрыла меня от основного удара, а криогенный кошмар защитил от огня. Теперь же я готовил огненный трезубец, в который вливал поистине колоссальный объект энергии. Это заклинание как нельзя лучше подходило для борьбы с такими тварями. Пламя бушевало вокруг, пытаясь пробиться сквозь ледяную защиту. Оно было настолько мощным, что Эльксах распрятался за вуаль звездного неба, опасаясь, что огонь поглотит и его. В какой-то момент я посчитал, что готов, поэтому спокойно выдохнул. В следующее мгновение время будто замедлилось. Я разрушил ледяной щит и метнул трезубец в цель. Тварь даже не успела уклониться, так что заклинание вошло чуть ниже клинка Цунгара. Через мгновение пламя полыхнуло так сильно, что черные щупальца монстра вспыхнули, а клинок засветился. Лиана уже обвелась вокруг рукояти и тащила клинок ко мне, остальные же лианы позволили мне оттолкнуться высоко вверх, где я уже активировал воздушную тропу и отступил с ее помощью к друзьям. Стоило мне приземлиться рядом с ними, как время вновь вернуло свой ход, а на меня резко накатила усталость. «Недурно вышло», — присвистнул Арднер, глядя на разверзшийся неподалеку ад. «Я помогу», — сразу же приблизилась ко мне Элси и активировала исцеление. Я не заметил, что меня все-таки задело. Эльксахра, почувствовав энергию жизни, выбрался из-под вуали, чтобы исцеление коснулось и его. «Но тварь еще не добита», — хмурился Арк, глядя, как корчится монстр, охваченный пламенем. «Живучесть этого монстра поистине поражает», — скривилась Кассиль. «Я не ощущаю в ней энергии жизни», — сказала Элси. «Только этот непонятный мрак, которого очень много». «Однако горит этот мрак знатно», — усмехнулся Арднер, «да и способности Лешего частично действуют. Так что этот монстр хоть и весьма живуч, но далеко не бессмертен и уж тем более не неуязвим». «Отдохнули?» — спросил я. «Да мы и не», — попытался ответить Арднер, «но я уже скомандовал. В бой». Кассиль и Арк начали обходить полыхающую тварь с флангов, я же остался на месте, вновь активируя бафы. Попутно положительных эффектов добавила Элси, Впрочем, и Арднар тоже помог. Я же тем временем приступил к подготовке водного луча, уже собирая сферу. Эту тварь я попробую располовинить именно этим заклинанием, благо оно как раз создано для таких целей, а потом останется лишь прожарить хорошенько то, что останется. Подожди немного, вот только создание мрака ждать отказалось. Одно из щупалец резко возникло на его теле и вытянулось в мою сторону с такой скоростью, что я не успел среагировать. Мой эльксахр отлетел в сторону от удара. Арднар отбил второе щупальце и преградил черными лианами третье, направленное в сердце Элси. А вот мне он помочь не успел. Щупальце влетело в водную сферу, дестабилизировав контур заклинания. Мощные потоки воды ударили в разные стороны, разрезая землю и руины как самый обычный пирог. Я даже не заметил, как моя рука оказалась на земле, продолжая сжимать клинок. Я инстинктивно потянулся за ней и лицом к лицу встретился с тварью. Сейчас оно приобрело более человеческую форму, если можно было так сказать. Глаз, рта и прочих необходимых для лица частей не было. Словно незавершенная статуя, тварь стояла напротив меня и пыталась что-то почувствовать. Мрак капал с нее, словно нефть из пробоины в танкере. Я ощущал какие-то отголоски ее боли, но эти ощущения были столь мимолетны, что могли показаться иллюзией. Что делать? В моей душе появились отголоски паники. Я не мог убежать при помощи кротовой норы или портала. Да что там, даже тропу лешего было опасно использовать, ведь все эти такие незаменимые способности, которые всегда спасали меня в самых разных ситуациях, в текущих условиях могли убить куда быстрее монстра. Да и не мог я сбежать, иначе тварь переключит свое внимание на моих близких, а я не намерен снова терять тех, кто мне дорог. Подарок смерти был уже на голове, пусть я использую его не на столь мощном враге, однако это был самый быстрый способ выйти из сложившейся ситуации без потерь. Светлый клинок вышел прямо из лба твари. Создание мрака дернулось и потянулось ко мне щупальцем, которое быстро таяло, оставляя после себя черную руку. Монстр плюхнулся на землю и затих, а мрак медленно испарялся под действием божественной энергии Цунгара. Позади монстра же стояла совесть, которая и держала божественный клинок, еще недавно лежащий в отсеченной руке. И только теперь меня поразила боль, заставив скрипнуть зубами. Проклятие! Я припал на колено, совесть поднесла руку к ране, но Элси ее остановила, направив на меня поток исцеляющей энергии. Сразу стало намного легче. О, Риния, как же хорошо, что в этом мире есть целительницы. Вот теперь прикладывай, сказала пепельноволосая эльфийка, начав приращивать отсеченную конечность. Совесть же мне тем временем подмигнула, указав, что мы в расчете. Да уж, повезло, что она так вовремя спохватилась. В итоге удалось избежать потери и сохранить заряд артефакта смерти. Я немного прищурился, когда ладонь начала покалывать. Кровь приливала к поврежденной кисти, так что чувствительность постепенно возвращалась. Еще раз спасибо Ринии, что в этом мире есть целители. Элси, помоги моему эльксахра, попросил я, стараясь найти гриб взглядом, но его нигде не было. Ему, с улыбкой спросила эльфийка, на плече которой показался мой фамильяр. Спасибо, поцеловал я эльфийку. А теперь возвращаемся в башню Грамхольда. Повезло, что на обратном пути на нас никто не напал. Было ошибочно полагать, что мы с легкостью справимся с любыми трудностями. В результате монстр чуть не отнял наши жизни, да и еще повредил артефакт Уркиории. Это вообще у меня в голове не укладывалось. Насколько же он был силен, победить его вообще удалось только тратой огромного объема магической энергии, помощи всех остальных и совести. Ах, да, еще удача сыграла немалую роль в нашей победе. А самое обидное заключалось в том, что никакого лута с монстра просто не было. Не собирать же мне мрак в колбочке, в конце-то концов. Почему? Это слишком опасно, ведь эта энергия способна влиять на души других людей. Вижу, что вам пришлось нелегко, сказал Вильгерт, когда мы вернулись в комнату, где были тени и Акадия. Значит, даже окрестности башни не такие безопасные, как того бы хотелось. Учитывая проблемы, с которыми вы столкнулись, лучше больше не разведывать территорию перед выходом из башни. Ты решил исследовать тень? Спросил я, глядя на лежащую на специальном столе Атририю. Естественно, кивнул он и подошел к тени, которая все еще не пришла в себя. На удивление, она оказалась тяжелой. «Кхм-кхм», покашлял Элси. «Ах, да», тоже немного покашлял Вильгерт. Было непросто перенести ее на операционный стол. Удивительно, что вы можете использовать технологии Арквии, сказала Касселли, посмотрела на используемые приборы. Это оборудование предназначено для медицинских целей. С его помощью лечили солдат. Его управление оказалось интуитивно понятным, да и у меня были учителя, которые умели неплохо и достаточно наглядно объяснять, как тут все работает. К тому же я сам тут лежал не один раз, ответил Вильгерт. И кстати, раз уж мы заговорили о медицине, то мне кое-что удалось выяснить об Акадии. Глава 8. Душа артефакта. Доверие. Переговоры. Особой защиты, которая бы привела к фатальным результатам при перемещении души из посоха обратно в тело, нет, сказал Вильгерт, но вот радоваться он совсем не спешил. Однако есть некоторые повреждения, из-за которых мама и потеряла память. Так что прежде, чем мы начнем процесс переноса, нужно как-то исцелить эти раны. Помимо этого не все в порядке и с ее телом. Отец неплохо поработал над защитными чарами, которые не позволяли времени коснуться ее тела, но также сохранилась часть внутренних ран, и как только я сниму барьер, эти раны окажут серьезное влияние на тело, что может привести к непредсказуемым последствиям. К сожалению, я попросту не представляю, как лечить подобные раны. Раз даже отец не смог справиться, то я и рядом с ним не стоял. «Ты излишне принижаешь собственные возможности», — сказала на это Акадия. «Я верю, что ты справишься. Мне бы твою уверенность, мама», — вздохнул волшебник и потер переносицу, прикрыв при этом глаза. «Я понимаю, что богини вместе с остальными смогли вернуть к жизни даже Риону, чей случай мне казался безнадежным, но у нее не было таких повреждений души, поэтому я тебя понимаю», — остановил я чародея. «Но вспомни, наша цель была найти хоть что-то, что могло остаться от ее тела, и на текущий вариант», — указал я в сторону почти целехонькой Акадии. «Мы совсем не рассчитывали. Отсюда можно отталкиваться и действовать на основе имеющихся реалий», — сказал я и посмотрел в сторону эльфийки. «Элси, подумай, как можно сохранить тело в отсутствии барьера Грамхольда? Может быть, взаимодействие жизни и смерти поможет с этой задачей? Если что, я подсоблю с этой задачей, но нужно осторожно расходовать опыт из хранилища». «Я поняла», — кивнула пепельноволосая эльфийка. «Арк, Касель, возможно, магия льда сможет помочь в нашем деле, так что я рассчитываю и на вашу помощь», — обратился я к призракам. «Мы с радостью поможем», — ответила призрачная красавица, на что я благодарно кивнул. «А что насчет теней?» — спросил Арк. «Они поистине удивительные создания», — ответил Вильгард, а в его душе я ощутил некое вспыхнувшее пламя. Чародей напоминал исследователя, который вот-вот сможет сделать великое открытие. Арцуна же тоже отреагировала весьма неожиданно, сложив руки, словно застеснялась, но на темном лице, конечно же, ничего не было видно. Я немного посмотрел на девушку и понял то, что хоть она и копировала внешность Акадии, но потом явно изменила первоначальный облик, подстроив его под себя. Атририя сейчас перестраивает свое тело, и чтобы она не сошла при этом с ума от боли, сознание попросту выключилось. Теперь же артефакты отчетливо показывают полное перестроение энергетических контуров, чтобы аккумулировать полученную от Арцуны энергию максимально эффективно. Помимо этого, она использует эту энергию для достраивания тела и его корректировки. «Элси, взгляни повнимательнее на Атририю, а теперь дотронься до ее лица». «Ай», — одернула руку пепельноволосая эльфийка. «Она очень горячая. Это все влияние энергии Арцуны. Я не хотела ей навредить», — виновато сказала главная тень. «Я знаю, так что не беспокойся», — волшебник положил ей руку на плечо, и я вновь ощутил нечто странное от этой тени. «В данном случае, я хотел, чтобы Элсифиоль обратила внимание не только на температуру тела Атририи, но и на то, что она меняет свою внешность, пока ее сознание дремлет». Атририя взяла за основу внешность Элси. «Но вот почему именно ее, ХМ», — тут задумалась даже главная тень. «Скорее всего, она нашла во внешности Элси нечто близкое своему представлению о собственном воплощении, поэтому захотела стать похожей на нее. По крайней мере, со мной было почти так же. Как я уже говорила, мы можем менять свою внешность. Для нас это не составляет особого труда, но вот первое превращение может занять какое-то время. В дальнейшем будет намного проще». Исследовав ее тело при помощи артефактов, я заметил, что оно состоит из очень странной материи, не похожей на плоть. «В этой материи нет энергии крови, жизни или смерти, она состоит из...» Тут он сделал театральную паузу, внимательно смотря на нас с улыбкой, будто ожидал, что кто-то догадается. Металла, вы только представьте, я даже не ожидал подобного. Но почему именно металл, я пока не узнал. Так что наши тени ничего общего с обычными тенями не имеют. Они вполне себе живые существа, просто их жизнь построена на несколько иных принципах. Полагаю, что если к исследованиям привлечь императрицу Леокарию, а также попросить помощи у госпожи Руссероу, то я точно смогу во всем разобраться. Я постараюсь помочь. Арцуна взяла за руку Вильгерда и посмотрела на него, а потом неожиданно отвернулась. Интересно. Итак, весьма немалые подвижки за столь малое время, сказал я, так что можно заметно сократить время пребывания в башне. Арк, нужно проработать план эвакуации из здания и пройти по безопасному маршруту к точке, откуда сможем уйти телепортом. Арцуна, нам потребуется ваша помощь, раз уж вы знаете примерное место, где можно использовать магию пространства без опасений. Я приложу все усилия, заметно взбодрилась главная тень. Кстати, Элси, у меня не было времени разбираться с тобой вне здания, зато теперь его появилось в достатке. Поэтому, я хотел бы знать, почему ты в одиночку последовала за нами, вместо того, чтобы остаться в том саду вместе с логикой. Я извиняюсь, немного покраснела пепельно-волосая красавица, но я просто не могла оставить вас одних. Что ж, ответ засчитан. Вздохнул я, видя, что эльфийка прекрасно понимала, что сильно рисковала, идя за нами через руины города, но страх за мою жизнь переборол страх за собственную. Ой, да знаю я, логика, что она меня слишком сильно любит, и именно поэтому не хотела оставаться здесь одна, даже понимая, что может погибнуть, следуя за мной. Да и ты хороша, пойдя с ней на сговор. Создание мрака большая проблема, хмурился Вильгерд, и уж здесь их я точно не ожидал увидеть, тем более настолько сильных. Так что нам придется предусмотреть вариант встречи с подобным противником или группой таких противников. В принципе, у меня есть идея, как более-менее безопасно разведывать местность по мере отхода из зоны нестабильного пространства, но это еще требует обсуждения, сказал я, а потом посмотрел на Арка и Силь. Вы мне очень нужны для принятия важного решения, я собирался вложить немного очков в параметры и усилить некоторые способности. В одиночку это стало делать достаточно сложно, так что я хотел посоветоваться с теми, кто не только имеет огромный боевой опыт, но и теми, кому я могу доверять. Цези, стоило мне зайти в комнату с этими монстрами, как я уже успел пожалеть, что решил с ними договориться. От этих существ исходила настолько огромная сила, что даже мне было некомфортно находиться рядом с ними. Пусть у меня имелись некоторые козыри на случай их нападения, однако я бы предпочел их не использовать и прийти к какому-то компромиссу. Но для этого надо было понимать, к кому из них вообще следовало обращаться, и кто из них может быть договороспособным, да и могут ли они вообще договариваться. Это были хорошие вопросы, ответы на которые можно узнать прямо сейчас. Первой была странная девушка, точнее она напоминала девушку, разве что имела темно-фиолетовую кожу или, лучше сказать, оболочку, под которой имелись какие-то сиреневые и темно-синие пузырьки, почти черные глаза, в которых вместо зрачков сияла целая россыпь звезд, казались порталами в другую вселенную. Темно-синие волосы спадали на плечи толстыми и длинными щупальцами, которые продолжали впитывать радиацию. На ней не было какой-либо особой одежды, да и она вряд ли в ней нуждалась. Однако сама фигура была вполне привлекательной. Из-за подобных мыслей я чуть не вздрогнул. А ведь это могло спровоцировать монстров на атаку. Симпатичное лицо не выражало вообще никаких эмоций, так что эта дамочка смотрела на меня, скорее как на комара, помешавшего ее трапезе. Вторая девушка несколько отличалась от нее. Она чем-то напоминала слайма, разве что была человекоподобной. В отличие от своей подруги, ее тело имело темно-зеленые и изумрудные оттенки. Причем она заметно лучше просвечивалась, так что можно было рассмотреть какие-то странные части, возможно, это были внутренние органы. Вот только она напоминала огромную бактерию или клетку, не знаю даже как правильно назвать. Изумрудные глаза без зрачков и белков слегка искрились. На голове были элегантно сложены длинные щупальца, а большую часть тела прикрывало красивое изумрудное платье, которое будто бы являлось частью ее плоти, иначе даже не представляю, как оно на ней держалось. Платье едва прикрывало то, что можно было назвать грудью, но при этом левая половина тела осталась незащищенной. Частично платье охватывало ее талию и скрывало правую часть фигуры, спадая на пол. Да уж, столь пикантного наряда я прежде никогда не видел. Была бы в таком какая-нибудь обычная красотка, а не человекоподобная бактерия. Ладно, остался еще один монстр. Он был очень похож на эльфа. Сперва мои люди говорили, что это был какой-то призрак, однако сейчас он был вполне себе обычным эльфом, разве что чуток больше, чем те, которых мне доводилось встречать раньше, да и рога у него на лбу росли. Прямо не эльф, а самый настоящий демон. «Так чего же ты хотел, человек?» — спросила у меня весьма приятным голосом Эвглина, похожая на бактерию, после чего заинтересованно уставилась на меня, заставив впасть в ступор. «Он не мой, что ли?» — спросила у нее Дестрория. «Ваш вид может любого мужчину ввести в ступор», — ответил на это эльф. «Ты на что намекаешь, старик?» — встала перед ним Дестрория, невольно открыв моему взгляду куда больше. «Да чтоб вас, я не так уж много съела, так что мне нечего стыдиться. Я вас не этому учил», — спокойно ответил эльф, вообще не опасаясь Дестрории, наседавшей на него подобно какой-то хулиганке. «Нужно прикрываться, раз уж вы стали похожими на людей. Мы слишком много их поглотили, так что в том, что мы стали такими, нет нашей вины», — заступилась за подругу Эвглина. «Благодаря этой небольшой перепалке я получил немного времени, чтобы прийти в себя после некоторого шока, а заодно обдумать информацию, которой оказалось немало, но главное для себя я заключил сразу. Говорить надо с эльфом». Глава 9. Параметры. Умения. Возможности развития. В этот раз всю свою статистику, которую я подробно не рассматривал достаточно давно, я решил посмотреть вместе с Арком и Силь. Посмотрим, насколько их удивит или разочарует то, что они увидят. Их реакция мне была интересна ничуть не меньше, чем стратегия собственного развития. Ваша сила увеличивается. Текущий уровень 257 плюс 56. Ваша ловкость увеличивается. Текущий уровень 260 плюс 59. Ваш интеллект увеличивается. Текущий уровень 630 плюс 117. Ваша выносливость увеличивается. Текущий уровень 707 плюс 207. Ваша мудрость увеличивается. Текущий уровень 300 плюс 43. Подобный рост основных характеристик попросту аномальный, сказал Арк с явным удивлением. Я понимаю, что ты за это время многое прошел, но даже это не объясняет столь быстрые скачки роста параметров. Тебе немало пришлось пережить, раз выносливость повысилась сразу на 2 с лишним сотни единиц, добавила Кассель с какой-то грустью. Этот параметр не растет так просто, поэтому подобное улучшение показывает все то, что ты преодолел. Сила и ловкость пробили барьер развития, что еще усилит тебе соответствующими достижениями. Выносливость планомерно движется к 1000, что будет нелегко, но я уверен, что ты сможешь достигнуть столь впечатляющей отметки даже без использования очков развития параметров. Призрачный император более подробно рассмотрел параметры. При твоем уровне у тебя должно быть в районе 2000 очков параметров развития. Если их равномерно распределить по основным характеристикам, то выйдет, что каждая из них досталась бы по 400 очков. Если сравнить это число с суммой значений твоих текущих параметров, то мы увидим, что разница окажется не столь велика. Ты немногим опережаешь развитие, если сравнить с теоретическими расчетами. Однако картина приобретает совсем иной вид, когда я смотрю на количество свободных параметров. Распределив все имеющиеся очки развития параметров, ты станешь почти вдвое сильнее любого воителя сопоставимого с тобой уровня. Это поистине впечатляет, восхитился Арк. Только ты забываешь об основной тактике Алексея, немного остудила брата Кассель. Если сделать так, как ты предлагаешь, то теряется стратегическое преимущество при битве с такими противниками, как Аурунья, создание мрака или вражеские чародеи, подобные Элнору. Ты же не думаешь, что тот парнишка был единственным прихвостнем того, кто поглощает энергию миров. Эти 1000 свободных параметров могут на короткое время уйти, к примеру, в интеллект. В таком случае, он фактически пробьет барьеры в 1000, и даже в 2500 единиц, что на короткий миг увеличит значение этого параметра еще на пару сотен единиц. А что ты удивляешься, Алексей? Посмотрела она на мое удивленное лицо. Когда ты повышаешь параметры бафами или зельями, то тебе временно выдаются особенности соответствующих достижений, если, конечно, был преодолен предел развития, однако ты не получаешь уведомления о присвоении достижения, так как эффект временный. Я полагала, что ты заметил подобный нюанс при своем развитии. Ах, да, но при этом не учитываются параметры артефактов и экипировки, так как от них прибавка идет несколько иначе. Да, тут ты права, согласился Арк. Еще бы можно было под каждый удар перекидывать эти очки из одного параметра в другой, то было бы вообще прекрасно. Для уклонения пару тысяч единиц в ловкость, потом в интеллект и последующий удар многократно усиленным заклинанием, а потом все в мудрость для моментального восстановления энергии, после чего в выносливость, чтобы без последствий принять удар врага и так далее. Получается весьма жуткая картина для врагов. Увы, но я не настолько читерный, усмехнулся я, не став говорить, что система предложила создать такую способность при помощи хранилища нейтрала, но вот опыта она требовала в общем, какое-то невразумительное количество. Какой? Вопросительно посмотрел на меня Арк. Не настолько сильный, с улыбкой ответил я, не став пояснять смысл этого слова. Хорошо, давай посмотрим развитие способностей, сказала Кассиль. Как я вижу, дальше у тебя идут способности хранителей лесов. Честно говоря, мне очень хотелось посмотреть на них в таком виде, но я не решалась спросить, так как это будто влезть к другому человеку в душу, после этого Сель бы точно покраснела, будь она обычной девушкой. Не стоит смущаться, ведь ты и так уже стала частицей моей души, улыбнулся я, еще сильнее смутив призрачную красавицу, которая переборола себя и сконцентрировалась на информации от системы. Умение прорастить древо повышается. Текущий уровень 288 плюс 45. Умение регенерация лешего повышается. Текущий уровень 267 плюс 47. Умение удушения силой лешего повышается. Текущий уровень 152 плюс 21. Умение сохранерах повышается. Текущий уровень 128 плюс 30. Умение веер яда повышается. Текущий уровень 132 плюс 33. Умение призыв эльксахра повышается. Текущий уровень 162 плюс 63. Умение замедления лешего повышается. Текущий уровень 183 плюс 43. Умение тропа лешего повышается. Текущий уровень 378 плюс 97. Умение поступь лешего повышается. Текущий уровень 201 плюс 60. Умение исцеления лешего повышается. Текущий уровень 245 плюс 60. Умение лианы повышается. Текущий уровень 240 плюс 106. Умение рассеивания негативных эффектов повышается. Текущий уровень 101 плюс 29. Умение воздушная тропа повышается. Текущий уровень 152 плюс 61. Умение огненная тропа повышается. Текущий уровень 47 плюс 47. Умение помощь природы повышается. Текущий уровень 78 плюс 28. Так много способностей. Поразилась Кассиль, и все развиты достаточно неплохо, что и впрямь впечатляет, ведь таланты улучшать не менее сложно, чем основные параметры. И вновь рост аномален, хмурился Арк. Уровни умений не могут так быстро расти без особых условий, либо таланты хранителей лесов развиваются по каким-то иным принципам, которых мы не ведаем. Ладно, об этом подробнее может рассказать Арднер. Думаю, с ним тоже стоит обсудить твое развитие, Алексей, сказала Кассиль, а потом добавила, хотя бы в части, что касается способностей леших. Возможно, я так и поступлю, кивнул я, но еще не решил, как поступить. Что ж, тогда продолжим, всмотрелась в значение умений лешего Кассиль. Лианы и тропу лешего ты применяешь чаще всего, но в текущих условиях тропы могут оказаться смертельными, что весьма неприятно, учитывая весьма солидный уровень способности и ее безусловные тактические преимущества. Воздушная тропа тоже весьма хороша, учитывая, что ее можно использовать не как пространственное заклинание, а как вполне себе обычное заклинание магии воздуха. Ну хорошо, не совсем обычное, добавила она. Огненную тропу и помощь природы ты освоил совсем недавно, если судить по цифрам, так что эти способности было бы неплохо подтянуть немного, хотя бы до ровных значений, чтобы пробить пороги развития и получить возможность изучить новые способности, либо получить какое-либо дополнительное свойство или модификатор для текущей. С огненной тропой все так, но вот помощь природы со мной довольно давно, просто эта способность особенная, мало того, что она весьма сложно развивается и текущая цифра ее роста поистине фантастическая, так еще и очки в нее вкладывать нельзя, ведь это как бы не совсем моя способность. Это скорее признание меня хранителем леса со стороны природы, то есть насколько охотнее она придет мне на помощь. Впрочем, полной уверенности в этом у меня нет, а система молчит почти так же, как и Сильвар, пояснил я один момент. Ао, тогда это еще интереснее, глаза Кассиэль буквально вспыхнули бирюзовым пламенем. Тебе удалось приковать к себе ее небывалое любопытство, усмехнулся Арк, а потом тихо сказал, если хочешь жить, беги, никуда он не побежит. Кассиэль положила мне руку на плечо, пока не расскажет мне больше. Поздно, вновь усмехнулся призрачный император. Впрочем, эта ее черта иногда бывает милой, и я рад, что она вновь проявилась спустя так много времени. Многие из способностей преодолели необходимые пороги развития, так что должны быть еще сообщения о ветках развития, быстро сказала Кассиэль, желая поглядеть информацию об этом. И впрямь, призрачная красавица оказалась права. Такие сообщения шли длинным списком сразу после указания роста параметров. Правда, на этот раз система все представила в несколько ином виде, показав мне большое кольцо, внутри которого было изображено древо и гриб, а к этому кольцу со всех сторон крепились круги поменьше, в которых можно было узнать каждую из способностей Лешего. При концентрации на одном из кружочков, можно было увидеть текущее значение уровня, а также описание. Под некоторыми кольцами были небольшие точки, указывающие на наличие того или иного свойства. ХМ, правда, в текущем представлении не прослеживалась связь между способностями и не было видно те навыки и умения, которые я не выбрал. Впрочем, и так вполне все неплохо выглядело. Желаете просмотреть схему полного развития? Нет, по крайней мере не сейчас, иначе у меня на это уйдет столько времени, что я сам в призрака превращусь, хе-хе-хе. Итак, что же у меня там за новые способности появились? Сейчас все увидим. Умение прорастить древо достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Область леса. Описание. Логичное развитие древа. Там, где появилось одно древо, через некоторое время может возникнуть целый лес. Из небольшой рощицы, захватывая все новые и новые области, лес будет набирать силу и делиться ею с остальной природой. Он дает кров зверям и птицам, делится энергией с грибами, травами и мхами, укрепляет почву и распределяет энергию других стихий, позволяя им гармонично существовать друг с другом. Лес – один из самых наглядных признаков жизни, поэтому его защита есть одна из основных обязанностей каждого, кто назвался хранителем леса. Эффекты. Контроль области леса, выращивание леса. Класс. Эпический. Примечание 1. Поздравляю, что ты, наконец, добрался до одной из основных способностей хранителей лесов и теперь вполне можешь стать полноценным хранителем. Примечание 2. Модификаторы для этой способности ты можешь настроить сам, причем в любое время. Эта способность очень гибкая и несмотря на то, что базовая вариация у всех хранителей была одинаковая. Все их леса так не похожи друг на друга, что ты вполне видишь, насколько обширны настройки и параметры данной способности. Поэтому не советую тебе спешить с настройкой, у тебя для этого есть целая жизнь и много возможностей для экспериментов. 2. Поглощение энергии. Описание. Способность несколько иного плана, нежели предыдущая. Это очень важная особенность хранителей, ведь они могут оперировать не только своей внутренней энергией, но и окружающей вне зависимости от стихии. Это не совсем так. Для защиты тех, кто ему дорог, хранителю может потребоваться куда больше энергии, чем он располагает, поэтому он может поглотить ее из окружающей среды и восполнить тем самым свою энергию. Эффект. Поглощение энергии. Класс. Эпический. Примечание 1. И вновь способность с гибкими настройками, которые позволят тебе улучшить поглощение энергии той или иной стихии, а также величину области, из которой будет поглощена энергия. Примечание 2. Следует понимать, что при высоких уровнях развития может статься так, что у хранителя леса вообще не закончится энергия, так что мало кто отваживается вступать в битву с лешими из-за этой способности. 3. Семена. Описание. Чрезвычайно мощное атакующее умение, позволяющее сформировать семя известного растения или древа, после чего направить его в цель и быстро прорастить. Также является развитием умения прорастить древо, но обладает куда большими возможностями применения, за счет небывалого разнообразия царства растений. Эффект. Формирование семени. Колоссальный рост. Класс. Эпический. Примечание 1. Сформировать можно очень много семян, так что вполне можно понять, к чему это приведет. Примечание 2. Выбирай с умом, ведь каждая из этих способностей может быть полезна в той или иной ситуации. «Ты каждый раз сталкиваешься с таким выбором?» – спросила у меня Кассиль. «Почти», – ответил я с улыбкой, видя замешательство в глазах моей призрачной красавицы. «Тут надо хорошенько подумать, Арк тоже не понимал, какую способность выбрать лучше. И я тоже не был исключением». Глава 10. Подготовка плана возвращения домой. Решение теней. Тьма. Спустя некоторое время после обсуждения способностей хранителей лесов. Теперь, когда удалось уладить некоторые вопросы, нам необходимо составить план возвращения в Халайлению, сказал я, пока мы сидели за столом с Арком, Селли и Элси. А чуть позже к нам присоединился Арднер. «Снаружи может быть немало врагов уровня той твари или еще могущественнее», — хмурился призрачный император. «Так что придется более детально разведать обстановку, прежде чем выдвигаться в путь», — заметила Элси. «И лучше всего использовать заклинания сокрытия, о которых говорил Вильгерт, разве что освоить их за пару дней будет очень тяжело, если вообще возможно. А вкладывать свободные очки в новые заклинания я тебе не дам», — строго посмотрела на меня Силь. «Только не в ущерб основной стратегии развития». «Тогда что насчет технологии Аркви?» — спросила Элси. «Здесь наверняка должно быть что-то, что могло бы помочь с разведкой и что при этом можно будет использовать». После этого признаки посмотрели на девушку и будто застыли. Пришлось немного подождать, прежде чем они вновь смогли говорить. «Пожалуй, мы тоже можем сесть в лужу», — нехотя признал Арк. «Здесь действительно есть боевые беспилотные механизмы, которые не только могут помочь с разведкой, но и отвлечь противника на себя, в крайнем случае», — добавила Силь. «Их могут использовать не только члены императорской семьи. А что насчет их противодействия мраку?» — спросил Арднер. «Думаю, что тут ни о чем волноваться», — ответил ему Арк. «Если судить о том, что мы видели, то мрак поражает живых в первую очередь, на механизмы же он воздействует подобно процессу коррозии. Мама создавала особые изобретения из самых крепких сплавов, которые фактически не подвержены этому процессу и к тому же выдерживают немалое магическое воздействие. Поэтому для нашего случая они будут как нельзя кстати. Армия механических защитников перед дворцом почти не подверглась мраку, а ведь они стоят там огромное время. Согласно с братом», — кивнула Кассиль. «Механизмы смогут значительно повысить вероятность успешного завершения нашей миссии и отхода из города. Вы же понимаете, что мы еще сюда вернемся?» — спросил я, глядя в глаза призракам. «Безусловно», — усмехнулся Арк. «Я же знаю, что ты не любишь оставлять незавершенных дел», — улыбнулась мне Силь. «Замечательно», — вздохнул я, так как немного опасался, что их могут охватить эмоции, которые помешают принять верное решение. «Текущими силами решить проблему мы не сможем», — сказал Арднер. «И это все понимают. Для того, чтобы вернуть город и стабилизировать пространство вокруг, потребуется помощь Бога, и далеко не одного. С порождением также предстоит нешуточная битва, в которой мы сейчас вряд ли выиграем, а если и справимся, то мне даже сложно предположить, кто из нас останется в живых. Подобные риски ни к чему», — сказал он и прикрыл глаза. «Хотя и не мне такое говорить. Поэтому нужно вернуться в Халайлению и передать всю необходимую информацию остальным», — сказал я, — «а также завершить текущую миссию, вернуть Акадию и вас к жизни. Уже после мы станем сильнее и сможем вернуть сердце Эркви». Мои слова явно приободрили призраков и заставили их улыбнуться, что уже неплохо. А возвращение города будет очень непростым, и нежить с тенями тут далеко не главные проблемы. Нестабильность пространства у меня вызывала куда большие опасения, ведь это сковывало часть моих тактик, без которых в бою я ощущал себя каким-то неполноценным, будто сражаюсь с одной связанной рукой и костылем. «Часть местности я уже успел разведать», — вдруг обратил на себя внимание Арднер. «В этом небольшом городке почти нет нежити, и я не думаю, что здесь слишком уж много созданий мрака, раз на наш бой никто не пришел посмотреть. Однако расслабляться не стоит, так что нам потребуются любые усиления. Помимо этого не стоит забывать, что необходимо будет переносить тело Акадии и постараться его не повредить, что может быть достаточно сложно при нападении большой группы врагов. И пройти до точки выхода из зоны нестабильного пространства придется немало, что увеличивает вероятность нападения на нас врагов, будь то нежить, тени, создание мрака или какие-то другие монстры. Позвольте вмешаться, к нам подсела Арцуна. Раз уж мне разрешили побывать в Халайлении, то я помогу вам добраться до этого города. Мы с Атририей сможем куда безопаснее разведать обстановку вокруг, а чуть позже я возьму на себя перенос тела. У меня есть один неплохой способ, который вы увидите позже. Что ж, пары проблем меньше, кивнул я. Совесть и логика также прикроют нас. Я все же надеюсь, что нам удастся добраться до точки назначения без каких-либо особых опасностей, сказала Эрцуна. Что-то я в этом сильно сомневаюсь, скептично ответил Арднер, немного скривившись, будто уже предчувствовал что-то неприятное. Я же не был столь пессимистичен, однако и особого оптимизма также не испытывал. Враги нам встретятся точно, вопрос в том, какие именно и в каком количестве. Прошло несколько дней усиленной подготовки. После демонстрации маскировочной магии Вильгерда сразу стало ясно, что никто, кроме него, ее использовать не сможет. Подобный уровень заклинания освоить не то что за пару дней, а даже за пару лет попросту невозможно. Однако выход все же нашелся, так что Вильгерд сделал несколько свитков на каждого. Правда, ресурсов на большее число артефактов не хватало. Требовались ингредиенты, которых в башне осталось мало. Помимо этого мы используем дронов для разведки местности, так что можно будет не посылать Эльксахра или Квамкута в опасное путешествие. Арк все же решил взять с собой некоторые виды вооружения, пусть и не мог их пока применить. На будущее, сказал он, все верно. Если удастся восстановить их тела, то и он, и Сель смогут использовать вещи императорской семьи Аркви. Акадия же была в задумчивости, стараясь не говорить лишний раз. Она сильно волновалась, так как боялась, что может пойти что-то не так, что ее память полностью не вернется, да и за остальных переживала не меньше. Я бы ее обнял, чтобы успокоить, но это было проблематично, так что ей занялась совесть, которая отрабатывала удары посохом на специальных манекенах. Это не устраивало Дию, но поделать душа артефакта мало что могла. Я же не вмешивался, так как прекрасно понимал, что совесть отлично отвлекает ее от насущных проблем, пусть и не самым лучшим способом. Впрочем, были и не совсем хорошие новости. Вильгерд нашел не все, что хотел. Причем чародей не понимал, почему данных нет в башне. Выходило так, что его отец, а больше вроде и некому, попросту унес их с собой, что, со слов волшебника, было странно. Но более логичной причины найти не удалось. От Рири потребовалось больше времени для восстановления, но радовало хотя бы то, что девушка шла на поправку и уже могла двигаться. Ее сильно удивили возросшие параметры, а также небывалая ясность разума. По ее словам, можно было бы предположить, что ей поставили новое железо и обновили драйвера. Хе-хе-хе. Ладно, я был рад, что с тенью все в порядке. Думаю, и с ней, и с Цуной будет интересный разговор дома. Подготовка постепенно подходила к своему логическому завершению, так что мысленно я уже отсчитывал оставшиеся дни до возвращения домой, где меня ждали остальные. Впрочем, перед самим выходом оставалось проделать еще одну крайне важную процедуру. Мы собрались около тела Акади. Вильгерд сильно волновался, ведь боялся причинить хоть какой-то вред телу своей матери. Грамхольд смог исцелить раны своей жены, но не смог вернуть душу на место. К богам он не обращался, так как сильно опасался, что они могут пленить душу могущественной чародейки. Что в итоге с ним случилось, пока узнать не удалось, но даже эта информация была очень ценной. Арцуна, вы говорили, что возьмете на себя перенос тела Акади. И как же вы будете это делать? Спросил Арднер. В принципе, я уже настроилась, так что остаться только снять барьер, сказала она, посмотрев на Вильгерда. Волшебник некоторое время колебался. Даже за свою жизнь он не волновался так сильно, как за Акадию, однако в какой-то момент прикрыл глаза, вдохнул побольше воздуха и успокоился. «Хорошо, не волнуйся, я не допущу разложения тела», — улыбнулась ему тень, причем улыбка буквально сверкнула на ее лице. Она была уверена, что справится с этой непростой задачей, и эта уверенность передалась остальным. «Готова?» — спросил Вильгерд. «Да», — ответила тень и встала напротив головы Акадии. «Вильгерд, что бы ни произошло, не останавливай меня, я клянусь, что не причиню вреда твоей матери». Волшебника будто молнией ударило в этот момент, и он посмотрел на меня. «Ни о чем не беспокойся, мой друг», я положил руку на плечо магу, хотя сам-то как раз волновался, пусть и совсем немного. Однако я не ощущал в главной тени чего-то плохого. В ее эмоциях не было желания убивать, навредить или сделать что-то плохое. Сперва она немного волновалась, но железобетонная уверенность постепенно отбросила все остальное, максимально повысив концентрацию Эрцуны. «Приступай», — сказал я, после чего Вильгерт коснулся барьера и прикрыл глаза. Вскоре перед ним возник весьма непростой контур заклинания, в котором он последовательно коснулся некоторых элементов и развернул часть колец на одному ему известные углы. Затем круг попросту начал тускнеть, медленно растворяясь в воздухе. Арцуна быстро коснулась лица Акадии, а потом с тенью стало происходить нечто. Из ее рта потянулась темная дымка, которая затягивалась в рот Акадии, затем дымка стала куда плотнее и уже втягивалась в нос, уши и даже поры в коже. В скором времени тень охватила чуть ли не все тело чародейки, обливаясь вокруг ног, рук и касаясь сердца и живота. Выглядело все это и впрямь жутковато, так что волноваться начал не только Вильгерт, но и Илси вместе с Арднером. Призраки же были совершенно спокойны, словно никакой опасности не было, и я вполне был с ними согласен, однако полного спокойствия мне добиться все равно не удавалось. Несмотря на столь необычное представление, которое устроила Арцуна, я по-прежнему не ощущал каких-либо негативных эмоций. Тень полностью взяла себя под контроль, поборов всякую неуверенность, и теперь действовала, словно по инструкции, не останавливаясь ни на мгновение. В какой-то момент ее тело начало истончаться и будто бы таять, словно плавили терминатора из жидкого металла. Я понимал, что она помещает свои частицы внутрь Акадии, но вот представить, как именно она встроилась в тело чародейки, не мог. И вот настал тот миг, когда Арцуна полностью исчезла. Обстановка накалилась до предела, а сердце Вильгерда билось так, что я ощущал это по одним лишь эмоциям и уже начал беспокоиться за старого волшебника. Акадия резко открыла глаза, привлекая к себе внимание. Стоило лишь взглянуть на нее, как беспокойство охватило и меня, ведь в ее глазах плескалась безбрежная тьма. Примечание автора. В этот раз сразу несколько вопросов. Какую из способностей выбрали бы вы? Кстати, я планирую несколько доработать схемку из 9 краткой главы и составить аналогичные для каждого раздела заклинания Алексея, а после сделать совокупную схему развития ГГ. Возможно, сделаю и полную, включающую в себя невыбранные Алексеем варианты, но тут все зависит от вашего желания. Относительно недавно использовал некоторые нейросети, а потом попросил коллегу создать ряд иллюстраций совести, которые вышли весьма неплохими. Отсюда вопрос, использовали ли вы нейросети, и стоит ли добавлять сгенерированные ими иллюстрации, примеры чуть ниже. Если понравится, напишите об этом в комментариях, и к следующим главам добавлю иллюстрации еще кого-нибудь из персонажей. Глава 11. Глава 11. Выбор. Еще один. Как же непросто принять решение. Каждая способность по-своему хороша, так что в идеале было бы неплохо заполучить их все, но раз уж нужно сделать выбор, то я бы предложил область леса, через некоторое время сказал Арк. У каждого хранителя есть свой лес, который он защищает, в ответ же лес защищает хранителя. Подобное умение полезно не только само по себе, но и наверняка позволит тебе значительно улучшить взаимодействие со способностью помощь природы. Более того, я вижу в этом умении потенциал для стабилизации пространства в зонах, подобных столице Эркви. А если стабилизировать пространство, то ты сможешь применять полный спектр заклинаний пространственной магии и реализовать тем самым весь свой потенциал. В каком-то смысле Арк был прав. Эта способность подходит больше остальных, учитывая ее возможности, но вот так сразу выбрать ее я попросту не мог, нужно еще послушать Кассиль. «Брат все верно говорит», — сказала призрачная красавица. «Вот только, на мой взгляд, поглощение энергии будет куда полезнее. Лес-то ты вырастешь, но сколько это потребует энергии? В описании не сказано, какую область ты создашь при текущих возможностях. Это может быть как небольшая рощица, так и всего пара-тройка деревьев, которые враг снесет первым же заклинанием. И кстати, ты не забыл, какая магия у тебя основная? Магия огня, ответил я.